860. Космическое переустройство заключает в себе все человеческие устремления. Когда космическое переустройство насыщает планету, то космическая устремленность напрягает дух. Потому силы так группируются по полюсам и насыщают сферы вокруг переустройства. Невозможно исключить из космического переустройства человеческие устремления. Один и тот же импульс продвигает все силы, потому каждая сфера насыщается космическим переустройством. Потому человеческий разум не может роптать на космос. Все в жизни созидается на принципах вмещения и соответствия и беспредельные качества соответствия. Качество соответствия притягивает устремленные тождественные токи. Творчество духа так напряженно действенно, что в этом космическом праве объединяются частицы атома. Только когда духовная связь заключает в себе устремленность тысячелетий, можно утвердить связь объединения. Так, когда дух утверждается в соответствии сознательно, то, конечно, космический магнит действует. Каждый несет ответственность за выданное. Когда мы несем всю ношу планеты, мы по закону не несем ответственности за каждый поступок учеников. Созидание человеческое строится на лживых иллюзиях, но высшие созидания едины в истине. Так мы напряженно творим.